Глава 27. Убийца. Меня всегда поражала безрассудная смелость Шерлока Холмса перед лицом опасности. За все долгие годы нашего знакомства не помню случая, чтобы его покинуло мужество. И действия Холмса той ночью, в особенности ранним утром следующего дня, в полной мере продемонстрировали его бесстрашие и силу духа. Лишь человек недюжинной отваги способен разбудить Майкрофта Холмса в 4 часа утра. Мы заскочили на Бейкер-стрит, чтобы принять душ и сменить одежду, но едва мой друг вышел из спальни, как уже собрался вновь покинуть дом. Надеюсь, вы не обидитесь, Уотсон, если я выскажу предположение, что чем меньше народу ворвется в квартиру моего дражайшего братца в это время суток, тем больше будет пользы для королевы и страны. Во всяком случае, он лучше меня знает, что делать. Чем мне заниматься в ваше отсутствие? Читайте всю мою корреспонденцию тотчас, как она будет доставлена. Я зайду на почту, когда она откроется, и туда можно будет переадресовать мои письма. И обязательно поспите. Вы нуждаетесь в отдыхе, если я еще окончательно не сошел с ума». Сама мысль о сне в первый момент показалась мне нелепой, но, приняв горячую ванну, я понял, что если не отдохну немного, буду этой ночью абсолютно бесполезен. Проснувшись около 9 часов утра, я позвонил, чтобы принесли завтрак. Я, конечно, не думал, что миссис Хадсон появится в дверях со столь несвойственным этой доброй женщине суровым видом. Наша домовладельца уведомила меня, что таинственное исчезновение двух постояльцев в такое тревожное время чрезвычайно ее рассердило. Я тут же предложил ей уладить дело миром. Зная упорное нежелание Холмса раскрывать карты до самого конца, я нисколько не удивился, что он держит меня в неведении. Холмс не любил объяснять что-либо, пока не найдены ответы на все вопросы и не распутаны все нити. Мною овладело чувство отрешенности, как когда-то в бою, словно мы на войне, а Холмс — генерал, ведущий войска в наступление. Если я и не могу предложить стратегию теперь, когда вернулся мой друг, я, во всяком случае, способен выполнять приказы. Первая телеграмма для Холмса пришла в половине второго дня. В ней значилось: «Полицейские патрулируют Уайтчепел и Спитлфилдс в вплоть до Уэнтворд-стрит на севере и Спитл-сквер на юге. Карта будет прислана по почте Эбберлайн». Примечание. Инспектор Фредерик Эбберлайн занимался расследованием преступлений потрошителя и был назначен старшим инспектором в 1890 году. Конец примечания. Вторая была от Вандервента. Он требовал срочного интервью, хотя бы только со мной, если Холмс до сих пор не нашелся. Это замечание Вандервента оказалось излишним. Мой друг появился в начале четвертого в чрезвычайно скверном расположении духа. Такое ощущение, что единственное назначение правительства — изобретать хитроумные препятствия любым решительным действиям, — проворчал Холмс, раздраженно швыряя шляпу на канапе. «Ваш брат, как видно, ввел вас в высшие сферы». «Впечатление малоприятное. Неудивительно, что они так от него зависят. Он сразу же указал им верное решение, но чтобы убедить их в своей правоте, потребовалось добрых 3 часа. Однако мистер Мэтьюс, похоже, в курсе проблемы». «Министр внутренних дел?» — воскликнул я. «Неужели все настолько серьезно?» «Боюсь, что да. Была ли какая-нибудь корреспонденция?» Детектив с мрачным видом прочитал телеграммы, сделав из одной кое-какие выписки. Я заметил на ней адрес Джорджа Ласка. «Холмс, вам необходимо что-нибудь съесть?» «Вы правы, конечно, но надо срочно найти кэб, если вы не хотите испытать на себе гнев Вандервента. Я знаю, что это такое». «Неужели вы думаете, что принесете кому-нибудь пользу, если свалитесь с ног от усталости и попадете в больницу?» Он не обратил внимания на мои слова. «Пойдемте, Уотсон. Учитывая обнаруженные вами записи, есть все основания полагать, что новости Вандервента отнюдь не пустяк». Здание Центрального агентства новостей находилось на Нью-Бридж-стрит в Сити. Я никогда там не бывал, Однако легко представлял, что там творится внутри, помню тот безграничный хаос, который наблюдал в редакции «Лондон Кроникл». Газетчики в мятых твидовых сюртуках, расстегнув воротники рубашек, носились взад и вперед по большой комнате, куря бесконечные сигареты. Но даже среди этой сумятицы нашлись люди, которые нас заметили и приостановили беседу на полуслове. «Я хочу сказать, мистер Холмс», — начал было один, но его реплику прервало появление дервиша, опирающегося на костыль, как на посох. «Если вы решили, что мистер Шерлок Холмс здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, мне придется использовать против вас пишущую машинку как смертельное оружие», — заявил мистер Вандервент. Негодующе вскинув белоснежную голову, он провел нас в отдельный кабинет и закрыл локтем дверь. «Благодарение Господу вы вернулись, Холмс», — сказал он, сбрасывая с кресел горы свежих вырезок. «Я намеревался встретиться с доктором Уотсоном, но еще лучше, что вы здесь оба. Садитесь, джентльмены». «Мистер Вандервент, боюсь, у нас мало времени. Недавние события... Хочу сообщить вам о том, что еще не случилось, но, несмотря на все мои попытки воспрепятствовать этому, включая обращение к влиятельным лицам, мольбы, угрозы и личное обаяние, непременно произойдет завтра рано утром». Мистер Вандервент нашел черновик какой-то статьи и, ловко запрыгнув на край стола, прочел ее нам. События приняли весьма печальный оборот, когда стало ясно, что сразу же после выдвинутых против него полиции обвинений, сбившийся с праведного пути частный детектив мистер Шерлок Холмс покинул свое жилище на Бейкер-стрит. Незадолго до того, как он исчез, его не раз видели в Ист-Энде, где он будто бы разыскивал Джека Потрошителя и проводил расследование. Эксперты отмечают, что после того, как мистер Холмс получил серьезные ранения в ночь ужасного двойного убийства, новые преступления не случались, хотя это едва ли следует рассматривать в качестве убедительной улики против имеющей такой большой общественный вес личности, как мистер Холмс. Тем не менее, Скотланд-Ярд обязан как можно быстрее установить местонахождение этого эксцентричного сыщика, поскольку время его исчезновения, по мнению многих, дает почву для самых мрачных подозрений. Холмс понимающе присвистнул. «У меня возникло безумное желание использовать эту бумагу в качестве растопки, чтобы сжечь жилище автора. Как видите, меня регулярно извещают о новых замыслах этого щенка», — продолжал Вандервент. «Этот перл журналистики, несомненно, уже отправлен в типографию. Решил вас предупредить, пусть и с опозданием». «В таком случае мне надо позаботиться о том, чтобы не оказаться на скамье подсудимых». «Но до чего же наглый мерзавец?» — возмутился я. «Нетрудно было вообразить что-нибудь подобное, но это превосходит все ожидания». Брови Вандервента взлетели вверх. «Вы предвидели очередное нападение этого прохвоста?» «Доктор Уотсон и я полагали, что вряд ли Тависток прекратит гнуть свою линию, отыскав столь благодатную почву для самовыражения», — объяснил Холмс. «Ха-ха», — скептически хмыкнул Вандервент. «У меня нет сомнений, что злоба, источаемая этим красавчиком, объясняется главным образом шуткой, которую с ним сыграли субботним вечером». «Вот как? И что же это за шутка?» — безмятежно вопросил Холмс. «Думаю, вы и сами слышали. Будь моя воля, я бы дал этим парням рыцарское звание». Под покровом темноты они проникли в кабинет Тавистока и устроили там настоящую метель из белоснежных куриных перьев. Ее вызвал тощий цыпленок, которого обнаружили сидящим на столе Тавистока прямо на его отвратительных сочинениях. Холмс расхохотался и так хлопнул меня по плечу, что некоторое время мне пришлось изучать состояние моей обуви, согнувшись в три погибели. «Значит, ему прислали белое перо. Надо будет поблагодарить автора этой идеи, если, конечно, его личность когда-нибудь будет раскрыта». Примечание. В Англии и Австралии получение белого пера означает обвинение в трусости. Его обычно присылают людям, уклоняющимся от военной службы. Конец примечания. «Поскольку у всех полно забот, не стану больше отнимать у вас время», — сказал Вандервент. «Если понадобится помощь, чтобы выйти из здания, дайте мне знать. Этим шакалам за дверью доставит огромное удовольствие наброситься на Шерлока Холмса за пару часов до его заключения в тюрьму. Произнесите только слово «цыпленок», и аплодисменты вам обеспечены». На следующий день статья Тавистока сразу же бросилась в глаза читателю с первой страницы «Лондон Кроникл». Как бы внешне флегматично не воспринял накануне эту новость Холмс, увидев такое поношение в утренней прессе, он швырнул в камин всю газету. «Вынужден оставить вас на время, Уотсон, но прошу быть дома вечером», — сказал он после кофе, тоста и утренней трубки. «Я планировал, что мы отправимся в Скотланд-Ярд и нанесем визит Лестрейду сегодня вечером», но затем мне пришло в голову, что не стоит дразнить стражи порядка своим присутствием. «Инспектор будет здесь в 8, и мы решим, что делать дальше». «Я очень рад. Тень, брошенная на вас, лежит непозволительно долго». «Она, однако, состоит из плоти и крови. Клянусь, Уотсон, я вовсе не хочу держать вас в неведении, но мне необходимо убедиться в правильности своих выводов. Сегодня вечером я постараюсь прояснить ситуацию. Буду ждать вас здесь». «В этом деле вы проявили верность и бесстрашие, мой дорогой доктор. Ваша помощь для меня бесценна». Я всем своим видом выразил протест, не соглашаясь со столь высокой оценкой своей скромной персоны, но Холмс уже встал и надевал шляпу. «Скажите миссис Хадсон, чтобы она приготовила ужин на 5 человек. Если я не вернусь к 8, значит, меня арестовали. В этом случае пусть накрывает на 4». Взглянув на часы во второй раз, чтобы убедиться еще только 8:15, я услышал за окном стук копыт. Подстрекаемый давно сдерживаемым любопытством, я распахнул дверь гостиной задолго до того, как прозвенел колокольчик у нашей двери, и улыбнулся при виде поднимавшихся по лестнице мисс Монк и Стивена Данлеви. Впустив их в комнату, я обратил внимание, что на девушке под ее повседневным темно-синим облегающим пальто надето бежевое платье простого покроя из льняной ткани с узкими ярко-зелеными полосками — оттенка ее широко расставленных глаз. «Превосходно выглядите, мисс Монк. О, так теплее, я хотел сказать спасибо». «Доктор Уотсон совершенно прав», — заметил Данлеви с невинным видом. «Припоминаю, что и ты говорил нечто подобное в экипаже или около меблированных комнат, а, скорее всего, и там, и там». «Скучно повторять одно и то же», — весело пожал он плечами. «А где мистер Холмс?» — спросила Мэри Энн. «Он вот-вот подойдет». «А, Лестрид, входите, инспектор». Доблестный Лестрид стоял в дверях с таким видом, словно его всю неделю преследовали бешеные собаки, и у него только что появилась свободная минутка, чтобы сменить рубашку. Он пожал мне руку и кивнул нашим гостям. «Здравствуйте, мисс Монк. Ни одно мгновение той памятной ночи нельзя забыть. А вы кто, сэр?» «Мистер Данлеви, журналист», — объяснил я. В самом деле, Лестрейд холодно взглянул на него. «Он помогает нам. В ночь убийства Марты Тейбрам в августе он был в Уайт-Чепеле». «Марта Тейбрам? Удивительно, что мистер Холмс вновь не взялся за дело Дреббера в связи с Джеком-потрошителем». Примечание. Дело Дреббера описано доктором Уотсоном в повести «Этюд в багровых тонах». Конец примечания. «Как вы думаете, ваш друг скоро появится?» «Надеюсь, что да». Словно по волшебству, тут же распахнулась дверь, и Шерлок Холмс повесил шляпу на крючок. «Добрый вечер. Миссис Хадсон сегодня превзошла саму себя. Пожалуйста, рассаживайтесь». «А вот и автор замечательного послания. Что бы вы сейчас ни делали, заканчивайте к 7:30, чтобы к 8 быть на Бейкер-стрит», — сказал инспектор. «Лестрейд, вам явно надо пропустить стаканчик». «Мистер Холмс», — нетерпеливо воскликнул инспектор, — «у меня нет оснований сомневаться в важности того, что вы сейчас собираетесь нам сказать. Однако в Скотланд-Ярде сейчас столько работы, что и без того придется сидеть там ночи напролет. Помимо усиленного патрулирования, мы несем также почетную обязанность охраны порядка во время процессии, которую устраивает лорд-мэр в пятницу. На участке от лондонской ратуши до здания Верховного суда мы предотвращаем демонстрации, подавляем беспорядки, а также обеспечиваем для 3000 неимущих Уайтчапелла чай и еду. Наверное, излишне говорить, что наше личное присутствие там не обязательно. Нам предписано находиться в Скотланд-Ярде, мне на страже порядка, а вам за решеткой. Не поужинать ли нам сначала? Или мне сразу рассказать то, что я знаю? Сейчас же, с вашего позволения. Хорошо, раз так. Ну, прежде всего, Лестрейд, необходимо составить заново схему патрулирования на завтра в северо-западной части Уайтчапелла, граничащей со Спитфилдзом. Не шутите со мной. Я предельно серьезен. Но почему? Потому что человек, которого называют Джеком-потрошителем, знает все в мельчайших подробностях — маршрут и время обходов, а также расположение полицейских постов. Это самое нелепое заявление, которое мне приходилось слышать из ваших уст. А что, такие утверждения случались и раньше? Да, и очень часто. И разве они никогда не оказывались правдой? Я не собираюсь менять порядок патрулирования только из-за того, что вы вообразили, будто кто-то похитил график дежурств. Не было никакой необходимости его красть. Человек, о котором я говорю, офицер лондонской полиции. В комнате воцарилась зловещая тишина. Холмс тяжело вздохнул. «Налейте инспектору немного выпить, Уотсон. Думаю, вы согласитесь со мной, что ему это сейчас необходимо». Все, о чем я намереваюсь рассказать, не должно выйти за пределы этой комнаты. Я сообщаю то, что мне известно, потому что мне нужна ваша помощь. Когда я закончу свой рассказ, задавайте любые вопросы, но мне необходимо выложить на стол карты, чтобы вы получили возможность взглянуть на факты моими глазами. Все началось с присутствующего здесь Стивена Данлеви. Вскоре после того, как мисс Монк согласилась стать нашими глазами и ушами Уайтчапеля, она повстречала мистера Данлеви. Тот сказал, что он солдат, ждавший возвращения друга в ночь убийства Тейбром. Обстоятельства бросали тень подозрения именно на этого второго гвардейца, к тому же у меня возникли сомнения относительно профессии мистера Данлеви. Так или иначе, его рассказ сильно заинтересовал меня. Я часто вспоминал его и потом, когда несколько женщин умерли такой же необъяснимой насильственной смертью. Стремясь узнать больше, я совершал вылазки в Уайтчапелл. Именно поэтому мы с доктором Уотсоном по чистой случайности застали потрошителя за его отвратительной работой. Странное поведение пони натолкнуло меня на мысль заглянуть в Датфилдс-Ярд. Потрошитель, не сумев разделаться со мной, ускользнул, чтобы убить еще одну женщину. После этого, пятого по счету убийства, мне стало ясно, что мы имеем дело не с обычным преступником. Он не похож на безумца, иначе ни одна женщина не пошла бы с ним, зная о тех несчастных, которые уже успели найти свой трагический конец. Это не вор, не расчетливый мститель. Я пытался отыскать нечто, что связывает жертвы, но единственное, что их объединяло, все они проститутки. Мне повезло. Я располагал материалами нескольких давних дел, похожих на это, странных, немотивированных, жестоких убийств. Я пришел к выводу, что человек, называющий себя Джеком-потрошителем, тяжело больной маньяк, чье обычное поведение воспринимается окружающими как вполне добропорядочное. «Не доводилось слышать ничего более ужасного», — пробормотал Лестрейд, но Холмс не обратил на его слова никакого внимания. «Необходимо обратиться также к письмам Джека-потрошителя. Когда он описал в мельчайших подробностях мой портсигар, а мистеру Ласку прислал в конверте половинку почки, я получил доказательство того, что человек, убивший 5 женщин, отправил эти письма, чтобы поймать нас на крючок. Я не сомневаюсь также, что записка, полученная доктором Уотсоном, которую якобы писал я, тоже принадлежит перу потрошителя. Сначала эти письма ничем не помогли нам. Но потом я обнаружил проступившие внизу страницы любопытные цифры. Решив, что их едва ли удастся понять без соответствующего контекста, я отложил эту загадку подальше, в глубины памяти. Кто знает, вдруг настанет время, когда появится возможность определить, что они значат. После того, как я усомнился в подлинности профессии мистера Данлеви, он признался, что хоть и был одет солдатом в ту праздничную ночь, на самом деле журналист и часто прибегает к подобной маскировке, чтобы собрать материал для своих сенсационных историй. Он сообщил мне, что видел, как Джонни Блэкстоун увел Марту Тейбром в проулок за полчаса до того времени, которое медицинские эксперты определили как момент ее смерти. Данлеви снова зашел в паб, а потом отправился на прежнее место дожидаться своего приятеля. По пути ему повстречался констебль Беннет. В конце концов, потеряв всякую надежду вновь увидеть в ту ночь Блэкстоуна, Данлеви вернулся домой и лишь позднее узнал, какое ужасное событие случилось в ту ночь. Интуиция упрямо подсказывала мне, что серия зверских убийств началась в ночь смерти Марты Тейбром, поэтому чрезвычайно важно было разыскать неуловимого Джонни Блэкстоуна. После того, как его уволили с военной службы за сумасбродное возмутительное поведение, бывший гвардеец исчез, но, по некоторым сведениям, скрывался где-то в Уайтчепеле. Я был полон решимости задержать его. Согласитесь, что человек, нанесший женщине 39 ран и хладнокровно ускользнувший с места преступления, весьма опасен для общества. «Весьма опасен», — эхом повторила Мэри Энн. Потом мне в руки попала еще одна косвенная улика. Мэтью Пакер услышал замечание Элизабет Страйт. Она сказала, что человек, который ее сопровождал, а впоследствии, судя по всему, убил, одет не в свой обычный наряд. Идея о том, что Блэкстоун рассматривал любую одежду, кроме военной формы, как маскировку, показалась мне интересной. Большинство людей, случайные знакомые, запоминаются не только своими лицами, но также одеждой и осанкой. Если Блэкстоун имел возможность прятать военную форму, меняя в своем облачении еще одну-две существенные детали, он мог передвигаться по округе почти незаметно. Взгляд сыщика остановился на камине с обугленными остатками последней статьи Тавистока. К тому времени ныне печально известный мистер Лесли Тависток начал свою чрезвычайно встревожившую нас газетную кампанию. Меня беспокоило, что эта информация очень похожа на правду. Я заподозрил, что такая точность описания объясняется тем, что мистер Данлеви передает сведения о наших действиях своим друзьям-газетчикам. Мне почти удалось убедить себя, что любая другая гипотеза противоречит здравому смыслу. Однако вылазка, проведенная моими компаньонами, показала, что источник Тавистока обладает информацией обо мне, которой не владеет никто, кроме самых близких мне людей. Слежки, которой дала бы недругу эти сведения, я за собой не заметил. Доктор Уотсон сообщил мне также, что неприятель имеет в своем распоряжении образец моего почерка. И тогда у меня появились основания предположить, что этот таинственный враг, автор письма и потрошитель, одно и то же лицо. «Господи боже!» — воскликнул Стивен Данлеви. «Тот, кто объявил войну шлюхам, пытается переложить вину за свои преступления на ваши плечи». «Сами понимаете, нет ничего удивительного, что столь диковинную теорию я раньше не рассматривал всерьез», — заметил Холмс с мрачным видом. «Оглядываясь назад, вынужден признать, что злодей проявил дьявольскую изобретательность, разыскав этого бессовестного журналиста, соблазнив его возможностью раздуть скандал, который поможет ему сделать карьеру. Мои действия встречали такое сопротивление, что порой сама жизнь подвергалась опасности. Вскоре после того, как я связал между собой потрошителя, автора письма и источника информации Тавистока, мы с доктором Уотсоном выяснили, куда пропал Джонни Блэкстоун. Он покончил жизнь самоубийством, не в силах жить дальше под грузом вины. Тогда, выходит, он и совершил эти преступления? А значит, все наши беды остались позади, обрадовался Лестрейд. Будь я способен на подобные злодеяния, тоже наложил бы на себя руки. Увы, мой дорогой Лестрейд, здесь кроется серьезное логическое заблуждение, мягко возразил Холмс. Вы, конечно же, не способны на такое. Как, кстати, и Джонни Блэкстоун. В своем письме сестре, которое я отослал по адресу, он сознается, что ударил штыком Марту Тейбрам в приступе ярости, но этот безумный шаг по существу полностью разрушил его личность. Мономания — плохо изученное заболевание. У нас нет оснований утверждать, что он помнит все свои омерзительные поступки. «Сначала я думал точно так же», — продолжал детектив, набивая трубку крепким табаком. «Но самая большая ошибка, грех, который нельзя простить, — это подгонять факты под теорию. Это гораздо хуже, чем искажать теории, чтобы они соответствовали фактам». Я задал себе вопрос. «Предположим, в письме Блэкстоуна только правда, тогда какие выводы следуют из этого?» И в тот же миг мне все стало настолько ясно, словно я видел это собственными глазами. Подведем итоги. Блэкстоун утверждает, что ударил Тейбрам штыком через несколько минут после того, как вошел с ней в проулок. Этот факт подтвержден исследователем. Услышав чьи-то шаги, Блэкстоун убежал. «Мистер Данлеви сказал мне, что заходил на несколько минут в бар. Констебль Беннет сообщил Лестрейду, будто ничего не видел в проулке, а человек, обнаруживший убитую, подошел к Беннету лишь через несколько часов. Конечно же, миссис Тейбрам не умерла мгновенно от единственной в попыхах нанесенной раны. Понятно, что ее охватила паника, и она сильно кричала. Никто ничего не видел. И все же Блэкстоун убежал, заслышав шаги. Если он говорит правду, кто-то лжет, и разгадка кроется именно в нем. Боюсь, нельзя исключить, что это мистер Данлеви, хотя он и был достаточно далеко от места преступления. Я поспешил убедиться, что мисс Монк в безопасности, ведь если бы именно вы, мистер Данлеви, донимали меня обвинениями в убийстве, а сами между тем сеяли панику у Уайт-Чепеля, вашей следующей жертвой стала бы мисс Монк. Надеюсь, это теоретическое допущение вас не обидело. Холмс спокойно продолжал, неотрывно глядя на журналиста. К моему величайшему облегчению, я убедился, что с мисс Монк все в порядке. Тогда я предложил Данлеви пройти еще один тест, дать мне образец почерка. Я обнаружил, что он не писал ни одного из писем. Это означает, что, несмотря на весьма сомнительный маскарад, к которому мистер Данлеви прибег вначале, он не Джек-потрошитель. Таким образом, я убедился, что Беннет лгал, будто не видел ничего в проулке. В темноте ночного Уайт-Чепела мертвое тело могло показаться кучей тряпья, но некоторое время до того, как констебль Беннет подошел к Данлеви, Марта Тейбрам была еще жива.